Просто женское любопытство. Богль побагровел. Умная слишком, да? Видал я таких в Чикаго. А как заедешь по шее, так сразу вякать перестает. Я редко кому заезжаю по шее. Тут же отрезала девушка, но потом улыбнулась и добавила. Ну, не сердись, я пошутила. Как тебя зовут? Богль подозрительно посмотрел на нее, но дружеская улыбка обезоружила его. «Сэм Богль», — ответил он. «И слушай, детка, какое прекрасное имя!» — перебила она. «А маму твою звали миссис Богль?» «Ну да», — пишу Богль, — «а что? Как же еще ее могли звать? Ну, мало ли, всякое ведь бывает». «Ну так нечего и спрашивать», — сердито насупился Сэм. Она рассмеялась и взглянула на Ансела. «Не обращайте внимания. Ну, а вы?» Тот представился. «Настоящий доктор?» Казалось, это произвело на нее впечатление. «А я мир Жамбой. Как поживаете, мистер Богль? Как здоровье, доктор Ансел?» Богль, отдуваясь, откинулся на спинку стула. «У нее не все дома, док». «Не будь таким невоспитанным, Богль», — ответила Мира. «Если не понимаешь моего обращения, то это не значит, что нужно грубить». «Кто закажет мне выпить?» «Что желаете выпить?» — спросил Ансел. «Виски, пожалуйста». Ансел сделал знак официанту. «Ну, а поскольку мы уже познакомились, — сказал он, — может, вы расскажете, что делаете здесь?» Официант принял заказ и обменялся улыбкой с Мирой. Когда он ушел, Мира вытащила из сумочки серебряный портсигар и закурила, задумчиво глядя на компаньонов. «Вам это интересно?» «До вчерашнего дня я была корреспондентом Chicago News, а потом меня выбросили, как поношенную перчатку. И теперь я сижу здесь, как поношенная перчатка, да, сэм?» Вздохнула она. «А почему?» — веско спросил Богль. Она покорно восприняла сие умное замечание. «Ну что ж, я сама напросилась, и теперь в нокауте. Вот видишь, детка», — самодовольно ухмыльнулся Богль. «Я тоже могу быть веселым». Она кивнула. «Можешь, но лучше не пытайся». «Ну ладно, ладно, поспешно», — сказал Богль. «Не будем ссориться. Я знаю газетчиков. Им палец в рот не клади. Помню, врезал одному, так мой портрет тут же оказался в газете. Столько неприятностей было». Богль задумчиво поскреб затылок. «И хоть было это давно, но газетчики не меняются». Официант принес бокалы. «Ну, за наши золотые челюсти», — провозгласила Мира, и они выпили. «А чем вы зарабатываете на жизнь?» — спросила она. Ансел задумчиво поиграл бокалом. «Я целитель», — сказал он проникновенно. «Я изучал тайны медицины много лет и провел несколько просто изумительных исцелений. А Богль — мой ассистент». Она с восхищением посмотрела на него. «Подумать только! И от чего вы исцеляете?» К Анселу закралось подозрение, что она подсмеивается над ним, но ее восхищение, казалось, было искренним. «Возьмем, например, мужские пилюли. Если бы вы видели Богля до того, как он начал их принимать, вы бы не поверили, что он выживет вообще. Он был такой тощий, слабый». Она с интересом посмотрела на Богля. «Да, похоже, он жрал эти пилюли пачками». Ансел задумчиво потер нос. «Или возьмем мой знаменитый грудеувеличитель. Это удивительное средство, которое принесло счастье уже сотням женщин. Купи себе, детка», — подался вперед Богль. 2,50 за коробку не пожалеешь».